той же самой бизнес-среде, что и его коллеги, он вольно или невольно влияет и подпадает под влияние людей, событий, обстоятельств и так далее. И с точки зрения позитивизма, и с точки зрения феноменологии, структура сбора данных может быть и количественная, и качественная. На этом слайде представлены примеры, когда мы говорим о, допустим, качественном позитивизме. Это диагностика в медицине. Что делает доктор, когда вы к нему пришли перво-наперво? Он просит вас рассказать о том, что вы ощущаете. Вы же не ставите, хотя ставят. Один известный мне человек приходит к врачу и говорит: у меня сердце болит, у меня тахикардия. А врач ему говорит: ты мне сначала расскажи, что ты чувствуешь, а потом я поставлю диагноз. В данном случае врач выступает как позитивист, исследователь-позитивист. Почему? Потому что он совершенно независим от больного. Вполне возможно, что именно по этой причине врачи, за очень редким исключением, берутся лечить людей им близких. Количественный позитивизм – это не только, конечно, сбор финансовых результатов. Мы можем сделать диагностику в медицине тоже количественной, посмотреть, сколько гемоглобина в крови, сколько в ней холестерина и так далее. Для бизнеса, конечно, как больше характерна феноменология, как количественная, так и качественная. Количественное – это опросы, это анкетирование с разными совершенно целями. Качественная феноменология – это различные виды интервью, это фокус-группы, это сравнения и так далее. Ну и теперь нам нужно определиться с методами организации исследований. В принципе, мы все это так или иначе с вами уже проговорили. Поэтому только расставим акценты. Тема исследования. В зависимости от того, каким объемом информации по данной проблематике вы владеете, то есть если у вас много источников литературы, проблема достаточно хорошо описана, то вполне возможно, что вы выберете дедуктивный подход к организации своего исследования и будете искать те моменты, которые характерны для вашей организации. Если же по изучаемой вами проблематике информации очень мало, вторичные данные практически отсутствуют, то, вероятнее всего, вы вынуждены будете выполнить индуктивное исследование, то есть собрать множество факторов, выявить взаимосвязи и сделать некое обобщение или, как еще говорят, генерализацию. Второй аспект – количество времени на проведение. Тоже мы с вами так или иначе проговорили. Дедуктивное исследование требует много времени на анализ литературы и вторичных источников информации, но, может быть, полевое исследование может быть проведено достаточно в сжатые сроки. И обратная ситуация с индуктивным. Причем, когда мы говорим об индуктивном методе организации, нужно помнить, что и сам по себе сбор информации может занимать много времени, и полученная информация может привести вас к мысли о том, что нужно идти другим путем или вообще все начать заново. Поэтому нужно очень хорошо подумать. Но, подчеркиваю еще раз, для исследований в бизнесе, для исследователя чаще всего все-таки приемлем индуктивный метод. Единственное, что еще нужно заметить, когда мы говорим об индуктивном и дедуктивном методе, нужно себе очень четко уяснить, что в принципе они взаимоисключающие. То есть, если вы идете по пути дедуктивному, то вы не можете одновременно и выстраивать теорию и ее тестировать. Но есть очень хорошее но. Поскольку любое исследование, оно делится на отдельные этапы, И это очень важно. Отдельные этапы могут быть построены на разных подходах. То есть на одном этапе вы берете индуктивный, используете подход, а на другом дедуктивный. А тогда это будет взаимодополняющая методика. И последний тезис. Руководитель, для которого проводится исследование. Уже была произнесена фраза, что руководители предпочитают дедуктивный метод, поскольку он им более знаком. Если вы сочтете необходимым провести индуктивное исследование, безусловно, вам понадобится сделать своего рода обоснование своего подхода и доходчиво объяснить руководителю, что это самый рациональный способ организации исследования. И последнее, на чем мы с вами остановимся в рамках первой темы, это стратегия и тактика проведения исследований. И для того, чтобы не говорить долго, прежде всего отметим различия в понятиях стратегии и тактики. Стратегия – это общий подход, который исследователь предпринимает в качестве программы своих действий. Таких стратегий может быть много, они у вас перечислены. Это эксперимент, опрос, изучение практической ситуации, то, что часто называется кейс-стади. Это может быть теория обоснованной стратегии, обоснованной теории и так далее. Тактика же – это набор тех методов сбора информации, которыми исследователь пользуется для сбора и анализа первичных данных. Вот к обзору, к изучению методов, которые наиболее часто применяются в бизнес-исследованиях, мы с вами и переходим во второй теме. Но прежде я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в конце первой темы у вас есть задание для самопроверки. И для того, чтобы закрепить ту информацию, которая, возможно, еще не стала знанием, проработать эти задания и посмотреть, может быть, проанализировать ситуации из собственной практической жизни. Я больше чем уверена, что все вы так или иначе принимали уже участие в проведении исследований, может быть, даже не задумываясь об этом. Постарайтесь отрефлексировать те исследования, которые вы проводили, и наложить те теоретические положения, о которых я вам рассказала, на ту практику, которая у вас уже имеется. Спасибо, и переходим ко второй теме.